добротного листвяку, так, чтобы хватило на все постройки вместе со службами. Шорох, смутивший пса, слышался по ту сторону парадных ворот. Прошел дворник Никита, почесываясь, постоял у навеса, перебросил в угол старую слегу, заглянул в полубочье с водой и поманил к себе пса. «Атос, ну?» — хлопнул Никита по коленке. «Иди сюда, хлеба дам». Атос сыто вильнул хвостом и, плотнее прижавшись к земле, потер лапами нос. «А, зараза!» — усмехнулся Никита. «Не хочешь? Где я тут, когда куриными кишками прямо завалили? Вон они, так и лежат в корыте». «Эх, брат, не житье тебе, а масленица! Кабы так нам да каждый день!» И Никита уселся на лиственничный чурбан, поглядывая на раскрытые окна дома. Там в смятении бегает по комнатам мать новобрачного Степанида Кузьмовна, тащит то графины с вином, то высокие стопы тарелок, мелькает седая борода Максима Петровича, толкутся и спорят стрепухи. Надоели сегодня за день, все время из ворот да опять ворота. А сейчас, слыхать, на дороге тоже собираются люди. Шумят, разговаривают, смеются. «Лушка, а что, в те ворота, видно, въезжать станут?» «Ну, в те, неезженной-то дорогой». «Неезженной? Сама-то неезжена. Мимо конюшни, что ли, молодых повезут? А что им станется? Грязно мимо конюшни». Никита лениво потянулся и встал. Но в этот момент донеслись от протоки разудалые звуки гармошки, нежными перевивами звенели колокольчики, простуженными басками вторили бубенцы. Им вдогонку хрипели замученные собачьи голоса. Никита поправил повязку, одернул рубаху и бросился к дому. Атос поднял голову и оскалил зубы, недовольно ворча. А шум все нарастал, становился громче, и, наконец, вырвавшись из переулка, широкой лавиной покатился прямо к двору. В доме, бестолково перебегая от окна к окну, засуетилась Степанида Кузьмовна. Размашисто и нервно крестилась, оправляя свободной рукой вышитое красными квадратиками льняное полотенце, которым было накрыто блюдо с хлебом и солью. «Батюшки, батюшки!» — шептала она. «Ведь едут, едут голубчики! Да вот же они! Максим Петрович, отец!» — тормошила она своего мужа. «Но чего ж нам сейчас надобно делать? Никита, Никита!» — кричала в окно дворнику. «Что же это ворота до сих пор закрыты? Отворяй скорее! Что это мы ровно от врагов заложились? Гостюшки милые, да пожалуйте с нами ко встрече, ко встрече! Максим Петрович, выходи, встречай скорее!» И Степанида Кузьмовна заметалась еще пуще. «Ну-с, Степанидушка, приготовься, бери икону, Анюта, с цветами, Арина, бери зерно, проходите вперед, ну-кася, Господи, благослови!» — поднял Максим Петрович тяжеленный каравай. «Но скорее, скорее, Никитушка!» — торопила дворника Степанида Кузьмовна. «Вот ведь близко-близко скачут голубчики, и так неведомо чего задержались в церкви-то, в церкви!» Налившись кровью, Никита изо всех сил раскачивал клин, которым ворота были заложены 6 лет тому назад, после отъезда Преосвященного. Клин тихонько повизгивал, поскрипывал, но, накрепко засев в проржавевших скобах, почти не поддавался. Нервное напряжение Степаниды Кузьмовны достигло предела. В такт рывкам Никиты она раскачивала со стороны в сторону, от нетерпения переступая ногами. «Ах, мать честная!» — бормотал Никита. «Вот заело, так заело, язь его! Ух! Ух, да ух!» Кубовая рубаха прилипла у него к спине, по лицу стекали частые капли пота. А тут еще возле самых ног хрипел в изнеможении Атос. «Черт бы его подрал!» «Суд ты, проклятый!» — не выдержал, наконец, Никита и злобно пнул Атоса ногой в брюхо.